благодарности. Без помощи многочисленных отважных помощников монстры не раз растерзали бы меня, когда я упрямо пытался отнести эту историю в издательство. Я благодарю моего старшего сына Хейли Майкла, который первым услышал эту историю, младшего сына Патрика Джона, в свои 6 лет, самого рассудительного члена нашей семьи, а также мою жену Бекки, мирившуюся с моими длительными отлучками в лагерь полукровок. Приношу благодарность учителям, направлявшим мои шаги в средней школе, Трэвису Стоулу, умному и стремительному, как Гермес, С.С. Келлок, источающий любовь, как Афина, Элисон Бауэр, ясноглазый, как Артемида охотница, а также миссис Маргарет Флойд, мудрой и доброй наставнице по английскому языку. Также приношу благодарность преподавателю Эгберту Джорджу Бакеру, незаурядному знатоку классических дисциплин, Нэнси Гулд, моему доверенному лицу, достойному высшей похвалы, Джонатану Бреннаму, Дженнифер Брессер и Сари Хьюж за их веру в Перси.